Глава третья. Первым, что я ощутила, когда открыла глаза, было отвращение. А еще злость на саму себя. Какого, спрашивается, черта? Почему подсознание опять подсовывает мне сны с Александром? Да теперь, к тому же, еще и эротические. Ведь даже во сне часть меня понимала, что не желает этого. Однако вторая, я, напротив, жаждала. И с той же силой, что я ненавидела Александра в реальности, во сне она его почти боготворила. Меня словно разделила на двух совершенно разных людей. Застонав, я обхватила гудящую голову руками. «Ну вот за что мне еще и это? Мало вокруг гадостей, так еще и во сне с собой теперь бороться? Или это не сон?» От новой мысли я вздрогнула. «А ведь и вправду». Слишком странным, слишком ярким и четким было то, что я видела. Из домена стужи существую только я и та неудачная версия без будущего. Сказанная во сне фраза вспыхнула в памяти, заставив сердце на миг замереть, а затем забиться в два раза быстрее от всплеска адреналина. «Неудачная версия». А ведь Александр когда-то упоминал о том, что я была не единственной версией Ариэтты, не первой. Так может, и не последней? Может, после неудачи со мной они решили переключиться на следующую? И та, вторая, я, во сне, еще одна воссозданная Ариэтта, которую они смогли, по моему опыту, инициировать, но полностью преданная Александру. В таком случае сразу становится ясно, почему на меня махнули рукой, и я стала не нужна. Потому что появилась другая, послушная и преданная, которая вместо меня сможет достать заклинание из хронодомена стужи. Значит, мной и пожертвовать можно, когда Алана убью. И вот тут пришел страх. Они ведь реально меня убьют, как только стану не нужна. И лорд Баллар, говоря об этом тогда, в Диартеме, не запугивал, а был абсолютно серьезен. Упоминание второй версии Ариэтты о том, что я — версия без будущего, наилучшее тому доказательство. Хорошо, что я все-таки успела попасть в зазеркальный зал первой. Спасибо тебе, похититель. Помог хоть в этом. И правильно, что я уговорила Айландира сходить за искоритами. Теперь они хотя бы Александру не достанутся. Вот только Александр ведь догадается, что я их забрала. Я тихонько ругнулась и как не подумала об этом раньше. А теперь дядя точно примчится узнавать, что произошло. Мысли закрутились в голове с сумасшедшей скоростью. Я лихорадочно перебирала варианты для самооправдания. «Выдавать Айландира нельзя». Нельзя вообще рассказывать о том, что на самом деле случилось. Потому что если я права, и вторая версия Ариэтты действительно существует, после такого признания не спасет даже помолвка с Камерана. Если Александр хотя бы предположит вероятность того, что мы с тленниками стали союзниками, и я могу передать им защитные заклинания стужи, то заберет меня отсюда и больше не будет ничего. Меня вообще больше не будет». Но не признаваться же, что я обладаю искоритами. Еще потребует их ему передать. Может, этого и нельзя сделать, но... А вдруг можно? Обмануть-то Александра теперь не получится. Вторая копия Ариэтты тоже имеет доступ к архивам стужи. Ей перепроверить мои слова ничего не стоит. Вариант оставался только один. Утверждать, что и эти искориты уничтожены. Сказать, что похититель хотел заставить меня достать их ему, поэтому искоритами пришлось пожертвовать. Главное, чтобы та, другая, не увидела меня во сне так же, как я ее, и не рассказала Александру лишнего. Я поежилась. А вдруг и вправду? Конечно, на мне стоит ментальный блок, который закрывает мои мысли и меня, но достаточно ли этого для защиты от своей копии? Надеюсь, что да. Сейчас нужно просто постараться, чтобы ничем себя не выдать. Пока я считаюсь невестой Алана, без весомых причин Александр и лорд Баллар на прямой конфликт с Камерана идти не посмеют. И на гимназию эту закрытую нужно согласиться. Там явно будет безопаснее, по крайней мере, первое время. А уж потом Айлендер придумает, как помочь. Так, обдумывая и выстраивая линию поведения, я провела все время до завтрака. На завтраке же вела себя предельно вежливо и тактично, стараясь произвести на миледи Сесилию Камерана наилучшее впечатление. Я внимала ее поучениям, отвечала на ее вопросы то, что она хотела слышать, и полностью признавала правоту миледи Камерана во всем. Жаль, отца Алана не было. Как мне сказали, из-за загруженности работой он вообще редко появлялся на семейных застольях. Но и без того получалось неплохо. Мать Алана выглядела все более довольной, а сам Алан начал поглядывать на меня со смесью легкого удивления и уважения. Видимо, мало кто мог понравиться его матери. А когда мы заканчивали пить као, вошедший слуга объявил, что прибыл лорд Александр Леард. Я оказалась права. Учитывая, что об отказе заклинания в библиотеке Совета Содружества дядя наверняка узнал почти сразу, даже странно, что он вчера на ужин не заявился. «И ничего не странно», — шепнул внутренний голос. «Вчера здесь был лорд Камерана, а с ним после недавней договоренности о твоем нахождении в Пепельных горах обсуждать ту же тему еще раз не имело смысла». С трудом сдерживая дрожь, я наблюдала, как Александр, хмурый и сосредоточенный, входит в столовую. А затем совершила то, чего дядя точно не ожидал. Подскочив из-за стола, коротко всхлипнула и бросилась к нему. Александр обнял меня инстинктивно, потому что не мог не обнять. А я, прижавшись, тихо-тихо, чтобы слышал только он, зачастила. «Я так боялась. Я пыталась звать на помощь, но связь не работала». Это было так ужасно. И вчера нам даже не удалось поговорить. А столько всего случилось. Ну-ну, успокойся. Все уже позади. А в голосе мужчины зазвучали заботливые нотки. Однако в то же время я ощутила, что на самом деле ему наплевать. Раздражение и злость — вот все, что Александр сейчас чувствовал. А заботу демонстрировал только на публику. Но самое жуткое — моя пиявка сидела смирно, даже не пытаясь что-либо предпринять. Это значило только одно. Еще одна копия Ариетты действительно существует. И Александр получил от нее, а заодно и от меня, защиту. «Хорошего утра, лорд Александр!» Тем временем с легкой улыбкой поприветствовала миледи Сесилия. «Рады вас видеть. Жаль, вы опоздали на завтрак. Као?» «Благодарю, не стоит». Вежливо отказался тот. «Я ненадолго». «Понимаю». Нас одарили проницательным взглядом. «Но беспокоиться не стоит. С Евой все в порядке. Она под полным присмотром и идет на поправку. Если вдруг возникнут осложнения, наши целители всегда рядом». «Я благодарен за вашу помощь и поддержку моей племянницы, миледи». Александр коротко поклонился. «Весь наш клан очень это ценит. Но после обсуждения мы подумали, что все же лучше было бы забрать Еву домой. В родных стенах и выздоровление пойдет быстрее. Кроме нас с отцом у Евы еще достаточно родственников, и одна она не останется». Сердце сжалось. «Вот. Вот оно, то, чего я так боялась. Здесь мне тоже вполне комфортно. Меня очень хорошо приняли». Пробормотала я, выдавливая улыбку и адресуя ее миледи Камерана. Та покровительственно кивнула, явно довольная моими словами. А вот все еще расположенные на моей талии пальцы Александра чувствительно сжались, недвусмысленно демонстрируя недовольство. «В этом я и не сомневался», — обманчиво мягким голосом заверил дядя. «Но после всего произошедшего ты наверняка хотела бы увидеть мать». «Не меньше, чем я». Мы дружно посмотрели на неожиданно вмешавшегося Алана. Я с непониманием, Александр с раздражением. «Что?» Дядя вопросительно изогнул бровь. «На правах будущего мужа я очень хочу познакомиться с матерью Эвы», серьезно пояснил Алан. «Так что, как только мы восстановимся, обязательно навестим ее и ваш клан. Вместе». Но сейчас я настаиваю на том, чтобы моя невеста осталась со мной. Нам и так пришлось отложить официальную помолвку из-за всех этих событий и объявленного траура. Так хоть используем это время, чтобы узнать друг друга получше». «Замечательная идея», — поддержала миледи Сесилия и с новой, на сей раз неожиданно холодной улыбкой, посмотрела на дядю. «В самом деле, Александр, Ева уже взрослая девочка для того, чтобы держаться за мать, а не за будущего мужа. Ее мать это тоже, уверена, понимает и согласится подождать ради столь важного момента. Первое знакомство все-таки. Так что давайте не будем спешить и сгоряча перекраивать принятые решения». На это возразить Александру оказалось нечем. Да, вы правы, конечно», — с явной неохотой согласился он. «К тому же я сама планировала пообщаться с будущей невесткой поближе. А Еве стоит начать привыкать к новому дому, раз появилась такая возможность», — добавила миледи Сесилия, окончательно отрезав дяде возможность меня забрать. «И в этот момент я ее искренне возлюбила». «Разумеется», — кисло признал Александр, окончательно сдаваясь. «Но я все же хотел бы немного пообщаться с племянницей перед отъездом. Не знаю, когда еще появится время. Работа». «Понимаю». Миледи Камерана благожелательно кивнула и обратила взор на меня. «Покажи дяде свои покои, дорогая. Думаю, ему интересно, где тебя разместили». «О, я уверен, что у Евы есть все, что необходимо», — тактично откликнулся Александр. После чего мы откланялись и вдвоем, под ручку, покинули столовую. По коридорам шли молча и быстро. Едва сдерживающий раздражение Александр печатал шаг с такой силой, словно хотел пробить каблуками пол. От этого, когда мы проходили по стеклянному мосту, я чувствовала себя вдвойне жутко. Едва же за нами закрылась дверь гостевых покоев, и вокруг развернулся полог пелены безмолвия, Александр крепко выругался. «Расчетливая, возомнившая себе дашь знает что стерва, вечно лезет не в свое дело. Никогда она мне не нравилась». «Миледи Сесилия действительно крайне прагматичная и любящая командовать женщина», — тактично подтвердила я. «Ладно, демоны с ней. Что произошло? Подробно все рассказывай. Не ту чушь, которую вчера наплели тленники. Ты была в библиотеке? Вас нашли далеко от нее, но из Кариты пропали». «Да, светлый урод из заговорщиков нашел меня в академии», — затараторила я продуманную ложь. «Сначала хотел убить, но потом увидел изменения в ауре и понял, кто я. Сразу догадался, как и вы, почему на самом деле исчезла библиотека. И сказал, что я должна ему достать из Каритов, из библиотеки Совета Содружества, иначе он меня выдаст. И заодно всю семейку нашу, раз у нас общая кровь. Он-то, как и другие, считал, что я ваша племянница». «Даш!» «Так что у меня выбора не оставалось, кроме как подчиниться. Но искоритов я все же не отдала. Их пришлось уничтожить. Извините». Я сокрушенно развела руками. Александр снова выругался, но процедил: «Хорошо, хоть они не у Светлого. Что дальше случилось?» «Поверил». Мысленно, с облегчением выдохнув, я опустила голову, чтобы не выдать радость взглядом, и пробормотала. А дальше он разозлился, что не смог их получить, и едва меня не убил снова, но я пообещала достать ему тайные защитные заклинания. Мы полетели в сторону развалин замка Стужи, но по пути нас нагнал Айландир и убил целителя. Вот». «Да, хоть какая-то польза от тленника и вашей связи», — мрачно констатировал дядя. «Не будь ее, Даша с два он бы тебя спасать полетел». «Думаете?» «Уверен». Александр поморщился. «Формально обязательство перед доменом тлена ты выполнила, так чего зря напрягаться? Тем более, насколько я знаю, у младшего Греева тоже помолвка должна была состояться. «Нет, он рванул за тобой исключительно, потому что почувствовал опасность. Подумать только, мы все были в шаге от раскрытия. И все твое неуемное желание учиться в демоновой академии». «Я давно готова была ее оставить, вы ведь знаете», — осторожно напомнила я. «Но сначала вмешались тленники с заговором, а теперь вот будущие родственники, к которым вы меня сами отправили...» «Знаю», — огрызнулся Александр. «И это была идея отца. Лично я бы так рисковать не стал. Ладно, сейчас главное, чтобы сам Айлендир не задавался лишними вопросами о такой привязанности. Иначе он станет серьезной проблемой. Тленника придется уничтожить, а это очень большой риск, к которому сейчас мы еще объективно не готовы». «Уверена, Айлендир не станет», — занервничав, выдохнула я. «Тем более мы и не увидимся больше. Нас с Алланом и остальными пепельниками переводят в закрытую военную гимназию». «Вот тоже еще проблема». Александр недовольно качнул головой. «Доступ туда сложно организовать даже нам. Посещения родственников без веского повода в гимназии запрещены. Эх, если бы не стерва Сесилия, забрал бы тебя отсюда немедля». «Да уж», — скорбно вздохнула я, одновременно мысленно возблагодарив мать Алана за это решение. «Она ведь мне в самом буквальном смысле слова жизнь спасла». «Ладно. Раз пока иного выхода нет, придерживаемся плана с замужеством», — подвел итог Александр. «В конце концов, Сесилии ты понравилась. А дальше, надеюсь, отец что-нибудь придумает». Я послушно кивнула. Правда, лично я надеялась не на лорда Баллара, а на Айлендира. На этом разговор закончился, и Александр, в очередной раз напомнив об осторожности, наконец ушел. После того, как за дядей закрылась дверь, я несколько мгновений не двигалась с места в напряженном ожидании, не вернется ли он. И только потом, обхватив себя руками, тяжело, устало опустилась на диван. Тело пробило запоздалая дрожь. У меня получилось. Получилось обмануть Александра и скрыть правду, ничем себя не выдав. Самое сложное позади. Теперь осталось лишь продержаться до переезда в гимназию. Но сослаться на плохое самочувствие и отложить совместную поездку в земли Лиард — не проблема. А в гимназии Александру будет трудно до меня добраться. И Айлендир... «Ева, ты в порядке?» Обеспокоенный голос Алана заставил меня вернуться в реальность. Я быстро вскинула голову и обнаружила, что пепельник появился в гостиной и с тревогой смотрит на меня. «А? Да, все нормально, просто устала. Похоже, мне действительно придется восстанавливаться не меньше декады», — постаралась заверить я, но не вышло. Алан прищурился. «Хм, уверена, что дело только в этом, а не в приезде твоего дяди», — уточнил он. «Ты ведь его всерьез боишься». А вот это оказалось неожиданно. Я нахмурилась. «Почему ты так решил?» «Потому что ты из кожи вон лезла, чтобы показать, какая ты послушная девочка», — уверенно произнес Алан и усмехнулся. «Вот только в отличие от твоего вечно занятого дяди, я тебя знаю куда лучше. Я вообще успел твой характер изучить, как никто другой. И в любом другом случае ты хрен бы себя так повела. Даже когда тебе очень страшно или плохо, ты прилюдно ни за что этого не признаешь, и уж тем более никому на шею не бросишься. Плюс гимназия. Еще вчера ты едва ли не волосы на голове рвала от перспективы оказаться запертой там. Сегодня же ни слова ни против не сказала. Ни малейшего намека не подала на то, что тебя что-то не устраивает. А это значит только одно. Ты не хочешь возвращаться домой. Не хочешь настолько, что даже перспектива оказаться запертой на несколько лет и военная муштра оказывается не так плоха. Но что может быть плохого дома? Иланка, к примеру, боялась жениха. Но твой жених — я. И ты в нашем доме. Да, я вижу, что замуж за меня ты не хочешь. Однако при этом договорная свадьба для тебя лучше, чем возврат в земли Лиард. Значит, проблема именно в самих Лиард. Скажешь, я не прав? Спорить и отрицать было бесполезно. Алан действительно меня просчитал, но при этом все-таки вступился, когда Александр захотел меня забрать, так что заслуживал некоторой откровенности. В конце концов, сейчас это мне на руку, решила я и признала. Прав. И в чем проблема? Помнишь, когда я ходила с синяком, а все подумали на Айландира? Брови Алана дрогнули и поползли наверх. «Хм, неужели дядя?» — недоверчиво уточнил он. «Да, он как раз тем вечером ко мне приезжал», — подтвердила я. Айландир тогда зашел неудачно уточнить одну вещь, а Александру не понравилось, что тленники, по его мнению, слишком вмешиваются в мою жизнь. Даже несмотря на то, что они эту жизнь вообще-то спасали, и я была обязана помочь им найти заговорщиков. Так вот, дядя высказал недовольство. Сначала Айландиру, порядком того взбесив, а потом и мне, самым доходчивым и не раз опробованным способом. «Еще и не раз?» «Угу. Так что ты прав. Я его боюсь. И действительно готова на что угодно, лишь бы меня не забрали обратно домой». И я очень благодарна, что ты не дал сделать этого сегодня, потому что сама бы не посмела отказаться, чтобы Александр не причинил вред матери, — заключила я. «Охренеть!» — прокомментировал Алан. «Мы, как и все пепельники, конечно, эмоциональны, но на родных и тем более женщин руку никогда не поднимали. Лиард какие-то совсем отмороженные, даже по нашим меркам». «Просто наш клан требует абсолютного послушания и подчинения. Это залог выживания». Я пожала плечами. «Нас ведь мало. Защититься будет очень сложно, если что. И, возможно, если подумать отстраненно и логически, такой подход по-своему разумен». «Глупости. Он был бы разумен, если бы вы не состояли в домене и боролись за выживание в одиночку, в окружении врагов. Но вы-то не одни». И мы можем защитить себя. Тем более пепел — это домен, который в первую очередь изучает боевые и разрушительные заклинания. Не забыла? — напомнил Алан. «Не забыла», — согласилась я. «Однако другие домены тоже много что могут. Ты вот не забыл, что жизнетворцы научились обходить магические щиты? Не забыл, как проходил бой Айландира и Дириана? Что толку от боевых заклинаний, если мы беззащитны и просто не успеем их применить?» Алан фыркнул. «Мы не тлен». «И что, у нас другие щиты?» «Нет, но у нас есть куда более мощное оружие. К жизнетворцам или еще к кому-либо даже приближаться не потребуется». «Ты о тюремных проклятиях?» Я скептично посмотрела на него. «Жизнетворцы и проклятиям умеют противостоять, а не целители». «Нет, не о проклятиях, а о разрушении», — поправил Алан. «О разрушительной магии, такой силы, которая может уничтожить даже планету». «Да ладно». Я недоверчиво уставилась на него, ощутив странное чувство дежавю. «Я ведь где-то подобные слова уже слышала». Алан решительно поджал губы. «Наш клан не просто так когда-то встал во главе домена пепла. Мы издавна владели самыми сильными разрушающими заклинаниями, но кроме этого, разумеется, вели дальнейшие исследования и улучшали то, что уже имели». «Нет, я точно что-то такое слышала». «И?» — напряженно спросила я. «И не так давно наши разработки поднялись на новый уровень», — пояснил он. «Мы создали нечто большее, нежели заклинание или артефакт. Отец еще никому вне нашего клана об этом не говорил, хотел позже официальную презентацию сделать. Но поскольку ты моя невеста и вроде как не любитель формализма, могу и до презентации показать, если хочешь, конечно». «Хочу ли я?» Он еще спрашивает. Тем более я вспомнила, где слышала эти слова. То же самое говорил во сне Александр своей версии Ариетты. А спустя миг я уже во все глаза смотрела на созданную Алланом иллюзию, практически полностью повторяющую ту, что показывал Александр. И пусть огромная, сияющая злым электрически синим пламенем, многогранная призма находилась не в зазеркальном зале, а в обычном темном подземелье, это точно была она. «Призма жидкого огня», — с легко угадываемой гордостью в голосе произнес Алан. Я судорожно втянула носом воздух. «Что, черт его возьми, происходит?» Александр упоминал, что на ее создание домен бури угробил один из мощнейших артефактов, таких, каких у домена пепла быть просто не могло. Так что даже если бы пепельникам и попались разработки бури, повторить их они не смогли бы. Однако я своими глазами вижу эту призму. Так неужели Александр своей Ариетте солгал? Неужели эта буря похитила разработки клана Камерана? Ничего не понимаю. Ну, впечатляет? Голос Алана вернул меня в реальность. «Еще как», — заверила я. «Эта штука выглядит жутко, даже будучи простой иллюзией». «Вживую она еще круче», — поделился Алан. «Рядом находиться просто невозможно. Тело аж прокалывает от магической мощи». «Да уж, представляю». Я поежилась. «Вот как раз тебе бояться не надо», — сразу отреагировал Алан. «И вообще можешь больше не волноваться о безопасности. Нам никто не страшен, сама видишь». «Вижу. Именно поэтому и боюсь». Боюсь вдвойне, поскольку мой домен всегда считался непревзойденным в защите. А от этой призмы защиты нет. «Ладно, что-то ты и впрямь нехорошо выглядишь. Побледнела даже», — опять забеспокоился Алан. «Отдыхай, поспи еще. Я передам матери, что тебе не здоровится, и скажу, чтобы обед тебе сюда принесли». «Да, спасибо». Я слабо улыбнулась, а вскоре осталась одна. Подумалось, что и впрямь, наверное, стоит пойти поспать. Утро оказалось весьма насыщенным на события и эмоции, и изрядно меня вымотало. Однако едва я зашла в спальню и посмотрела на кровать, как поняла, что не засну. Меня все больше и больше тревожила информация о существовании у пепельников и бури наикрутейшего разрушительного оружия. Причем, если призма бури была спрятана хорошо, то насчет призмы Камерана я была не уверена. Ведь среди пепельников есть предатели. Кто знает, что придет им в голову? Вряд ли на подобную мощь махнут рукой. Скорее, организуют диверсию, взорвут подземелья, как шахту Кристаллин, и будут жертвы. Много. Меня передернуло. Один раз я подобное допустила, но больше не могу, не имею права. Я должна уговорить лорда Дамиана, пусть и через его сына, не проводить эту презентацию. Развернувшись, я почти выбежала из гостевых покоев и поспешила за Аланом. Кажется, он собирался поговорить с матерью. А где? Поиски решила начать со столовой. А вдруг миледи Сесилия все еще там? Да и других маршрутов я все равно не знала. В конце концов, если их в столовой нет, у прислуги спрошу, куда дальше идти, решила я. Но с прислугой говорить не пришлось. Уже на подходе к столовой из-за полуприкрытой двери я услышала голоса Алана и его матери. Правда, звучащие странно глухо, словно полог безмолвия. Я невольно замедлила шаг, ощутив неловкость. Все-таки приватный разговор. Может, подождать и войти, когда они закончат? Мысль оборвалась, а я замерла, услышав. «Рассказал ей все, что ты просила. И ты оказалась права. Ева что-то знает о призме. У нее изменилось выражение лица. Для нее эта информация не новость», — сообщил Алан. «Значит, это правда», — задумчиво протянула миледи Сесилия. «Значит, твой отец прав. Леард плетут интриги у нас за спиной. Подумать только, они действительно создали такое мощное оружие. И как только смогли, пробормотал Алан. А вот это ты должен выяснить у своей невесты. Наш осведомитель смог подслушать лишь один короткий разговор. И то случайно. Доступа к разработкам у него нет. Так что теперь одна надежда — на Еву. Но работай очень осторожно. Очень. Не спугни ее, Алан. Ты сказал, что она боится своих родственников, что ее избивали. На этом и сыграем. Ева должна нам доверять. Доверять настолько, чтобы согласиться достать все разработки по этой призме. Мы обязаны ее заполучить. «Не беспокойся», — заверил Алан мать. «Сделаю все, что смогу». Звякнула чашка, и послышался легкий шелест одежды. Миледи Сесилия встала из-за стола. Очнувшись, я отшатнулась от дверей и быстро попятилась назад, а через несколько шагов и вовсе припустила бегом, молясь, чтобы меня никто не заметил. «И угораздило же снова во что-то вляпаться».